Дмитрий Мережковский. Не надо звуков. Дух Божий веет над землею. Недвижен пруд, безмолвен лес. Учись великому покою у вечереющих небес. Не надо звуков, тише, тише. У молчаливых облаков учись тому теперь, что выше земных желаний, дел и слов.